Глава 14. «Ну, что скажете о Люси?» — с таким вопросом обратился Бэнкс к констеблю Винсом Джекман, когда они шли по Норт-Маркет-стрит на встречу с родителями Лиан Рэй. Винсом помедлил с ответом. Бэнкс заметил, как некоторые прохожие без всякого стеснения пялятся на нее. Она была невозмутима, осознавала себя принадлежащей к национальному меньшинству, которому правительство гарантирует равные гражданские права. На собеседовании при поступлении на работу она сказала Бэнксу, что направлена в его подразделение по квоте, введенной в результате расследования дела Стивена Лоуренса. Среди офицеров полиции, гласили введенные государством правила, должно быть увеличено число представителей нацменьшинств даже в тех муниципальных образованиях, где не отмечено компактное проживание данных нацменьшинств. Джекман тогда пообещала, что, несмотря на квоту, будет работать как положено. Бэнкс ни на секунду не усомнился в ее словах. Винсом была золотой девочкой начальника полиции Маклоклина. Ее ожидали ускоренные продвижения по карьерной лестнице и все связанные с этим блага. Она наверняка получит чин главного инспектора еще до 35 лет. Бэнксу она нравилась. С Джекман было легко иметь дело, у нее было бесподобное чувство юмора, и наличие расовых проблем в обществе не влияло на ее работу, даже если чернокожие пытались вызвать ее особое расположение. Он ничего не знал о ее личной жизни, кроме того, что Уинсом занимается скалолазанием и обожает исследовать пещеры. При одной лишь мысли о таких развлечениях Бэнкса пробирала дрожь. И что живет она в квартире где-то на окраине Ист-Вейлского студенческого городка. Есть ли у нее бойфренд или, может быть, гёрлфренд, об этом Бэнксу было неизвестно. «Думаю, она защищает своего мужа», — ответил Уинсом. Люси обо всем знала или как минимум догадывалась, но молчала, до конца не представляя, что происходит. «Как считаете, она принимала участие в его делах?» «Не знаю. Вернее, я так не считаю. Даже если ее привлекала темная сторона его развлечений, в особенности секс, я бы не отважилась утверждать, что она участвовала в убийствах». «Кэтлин Мюррей была задушена», — напомнил Бэнкс. «Но Люси-то тогда было всего 12 лет». «Это ваш основной довод? Ага, мы, по-моему, пришли». «Да, вот этот дом». Они свернулись с Норт-Маркет-стрит в лабиринт узких улочек, расположенных напротив здания муниципалитета, в котором когда-то работала Сандра. Но в его жизни Сандры больше нет, она живет с другим. Нужный дом оказался неподалеку от паба Old Ship, в 10 минутах ходьбы по хорошо освещенной Норт-Маркет-стрит. Бэнкс постучал в дверь. Первое, что он почувствовал, как только Кристофер Рэй открыл дверь, был резкий запах краски. Переступив через порог, Бэнкс и Уинсом сразу поняли – семейство Рэй затеяло косметический ремонт. Мебель была накрыта простынями, обои в прихожей были содраны, мистер Рэй красил потолок. «Прошу прощения за беспорядок», – извинился он. «Давайте пройдем на кухню. Вы нашли Лиан?» «Пока нет», – ответил Бэнкс. Они прошли за отцом Лиан в маленькую кухню, где он сразу поставил чайник, не спросив у гостей, желают ли они выпить по чашечке чая. Они расселись за небольшим кухонным столом, и все то непродолжительное время, пока закипал чайник, мистер Рэй не умолкая говорил о ремонте, словно намеренно избегал разговора о деле, ради которого они нанесли ему визит. Наконец, когда чай был готов и разлит по чашкам, Бэнкс решил, что наступил момент, когда можно перевести беседу с ремонта на Лиан. «Должен сказать, — начал он, — что мы пребываем в некоторой растерянности. Как вам известно, наши сотрудники уже несколько дней работают в доме Пейнов. Они обнаружили 6 тел, 4 из которых уже идентифицированы, но ни одно из 6 не является телом вашей дочери. Криминалисты самым тщательным образом все проверили и в доме, и вокруг него». «Это значит, что Лиан может быть жива?» — спросил Рэй с надеждой. «Возможно», — согласился Бэнкс, «хотя не подавать о себе никаких вестей даже после многочисленных обращений по телевидению и в прессе не стоит особенно рассчитывать». «Что же с ней случилось?» «Вот как раз это мы и хотим выяснить. Я, право, не вижу, как могу вам помочь». «Помочь вы, конечно, не сумеете», — сказал Бэнкс. «Мы топчемся на месте, поэтому решили начать все сначала, взглянуть на дело с иной точки зрения». В двери появилась жена Рэя. При виде Бэнкса и Уинсом, пьющих чай в компании с ее супругом, на лице Виктории появилось выражение неподдельного удивления. Рэй тут же вскочил. «Я-то думал, ты прилегла отдохнуть, дорогая», — затараторил он, чмокнув ее в щеку. Виктория потерла глаза, будто после сна, хотя ее вид говорил скорее о том, что она, перед тем, как спуститься вниз, несколько минут провела перед зеркалом. Бэнкс вспомнил, что она говорила с акцентом, намекающим, Она на это надеялась, на принадлежность к высшему классу, хотя он без труда уловил в ее речи интонации, свойственные жителям Бирмингема. В свои 30 с небольшим лет она была привлекательной женщиной. Изящные фигуры, блестящие каштановые волосы, пышной волной, не спадающие на плечи, слегка вздернутый носик, густые изогнутые брови и маленький рот. Мистеру Рэю было около 40, ничего достойного упоминания в его внешности не было, кроме разве что подбородка, который как-то неестественно низко лежал на горле, даже когда рот был закрыт. Они представляли собой весьма странную пару. Когда Бэнкс увидел их в первый раз, подумал, что между ними нет ничего общего, и даже предположить не мог, что могло их соединить. Он – основательный, приземленный водитель автобуса, а она – жеманная, честолюбивая дамочка. Хотя, возможно, мужчины, пережившие страшную смерть жены, боятся остаться в одиночестве и, особо не размышляя, быстро вступают в новый брак? Виктория повела плечами, присела к столу и налила себе чашку чая. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил супруг. «Неплохо». «Ты же знаешь, тебе нужно следить за собой в нынешнем положении. Помнишь, что говорил доктор?» «Знаю, знаю», – она сжала его руку. «Простите, вы о чем?» – поинтересовался Бэнкс. «Моя жена ждет ребенка, инспектор», – с лучезарной улыбкой ответил Рэй. Бэнкс взглянул на Винса. «Поздравляю», – с поклоном произнес он. Виктория ответила на его галантность, по-королевски склонив голову. Бэнкс с трудом мог представить себе Викторию Рэй, преодолевающей болезненный и нарушающий привычный ритм жизни проявления, которые связаны с беременностью. «И на каком месяце?» – полюбопытствовал он. «Почти на пятом», – похлопав себя по животу, ответила она. «Значит, когда Лиан пропала, вы уже были беременны?» «Да, и, кстати сказать, я узнал об этом как раз утром того дня». «А как отнеслась к этому известию Лиан?» Опустив глаза, Виктория принялась внимательно разглядывать свою чашку. «Лиан была своевольной, склонна к внезапной перемене настроения, инспектор», — ответила она. «Потому явно не проявила восторга, чего мы по своей наивности от нее ожидали». «Ну ладно, забудь об этом, любовь моя, теперь это не важно», — успокоил жену мистер Рэй. «Она бы со временем привыкла. Я абсолютно уверен, что она бы привыкла». Бэнкс задумался над этой ситуацией в семье. Мать Лиан умирает медленной и мучительной смертью от рака. Вскоре после кончины матери отец женится во второй раз на женщине, которую Лиан явно не переносит. Вскоре после этого ее мачеха объявляет о том, что беременна. Не надо быть психологом, чтобы понять, сложившаяся в семье ситуация чревата бедой. Бэнкс это хорошо понимал, хотя его положение вряд ли можно было сравнить с положением Лиан. У отца будет ребенок от вашей мачехи, и бывшая жена беременеет от бородатого Шона. Реакция на эти события может быть похожей, только, пожалуй, Лиан, принимая во внимание ее возраст и горе, переживает ситуацию более остро. Выходит, эта новость ее не осчастливила. «Пожалуй, что нет», — согласился мистер Рэй. «Нужно время, чтобы привыкнуть к изменившимся обстоятельствам». «Для начала необходимо иметь к этому желание», — раздраженно произнесла Виктория. «А Лиан слишком эгоистична». «Когда вы сказали ей о будущем ребенке?» — спросил Бэнкс. «Утром того же дня, когда она пропала». Бэнкс вздохнул. «Почему вы не рассказали об этом, когда мы беседовали сразу после исчезновения Лиан?» Мистер Рэй с удивлением посмотрел на Бэнкса. «Меня не спрашивали, а я не подумал, что это важно, считал чисто семейным делом». «К тому же», — вступила в разговор Виктория, «плохая примета рассказывать посторонним о прибавлении семейства до того, как пройдет 3 месяца». «Они действительно тупицы или искусно прикидываются?» – размышлял Бэнкс. Пытаясь изо всех сил сдерживаться и говорить по возможности спокойно, без эмоций, не забывая о том, что они все-таки родители пропавшей девушки, он спросил. «Ну и что она сказала на это?» Супруги Рэй переглянулись. «Что сказала? Да ничего не сказала, верно, дорогая?» – обратился к жене с вопросом мистер Рэй. «Да и игрались, вот что она заявила», – ответила Виктория. «Она разозлилась?» «Думаю, да», — подтвердил мистер Рэй. «Сильно? Настолько, чтобы наказать вас?» «Как это понять?» «Послушайте, мистер Рэй, когда вы сообщили нам об исчезновении Лианы, мы не нашли ее в течение 1 или 2 дней, то невольно предположили самое плохое», — объяснил Бэнкс. «Но после вашего сообщения произошедшее предстает в совершенно ином свете». «Это вы о чем?» — опять не понял Рэй. «Если она разозлилась на вас из-за беременности мачехи, то вполне могла убежать, нанести вам ответный удар, иными словами, отомстить». «Нет, Лиан не могла так поступить, она любила меня», — промямлил мистер Рэй, забыв после закрыть рот. Возможно, все же проблема именно в этом, упорствовал Бэнкс. Он не был уверен, связано ли исчезновение Лиан с комплексом Электры. Девочка любит отца, ее мать умирает, но вместо того, чтобы посвятить себя ребенку, отец находит другую женщину, которая беременеет. Но для подростка это в любом случае трагедия. Бэнкс без труда представил, что в подобных обстоятельствах Лиан предпочтет за лучшее уйти из дому. Но возможно ли быть столь бессердечным человеком, чтобы не сообщить родителям хотя бы о том, что ты жива, после всей паники и шумихи из-за пропавших девушек? К тому же без денег и ингалятора долго не попутешествуешь. «А я думаю, что она способна на жестокость», — объявила Виктория. «Вспомни, как она подлила касторовое масло в кофе в тот вечер, когда состоялось первое собрание в моем книжном клубе. Кэролайн Опли едва успела дочитать до конца свой доклад о Маргарет Этвуд». «Ну, дорогая, это было вскоре после нашей свадьбы», — заступился за дочь мистер Рэй. «Она еще не привыкла». «Понимаю, только хочу напомнить, что это было. К тому же она не знает цены вещам, хотя бы уже пора. Она потеряла серебряный...» «Вы думаете, что она разозлилась, потому нарушила установленный комендантский час?» — перебил Викторию Бэнкс. «Конечно», — ничуть не колеблясь, ответила Виктория. «А этот парень, Иэн Скотт, вот с кем вам надо поговорить. Он же наркоторговец, как вам известно». «Лиан употреблял наркотики?» «Насколько мы знаем, нет», — ответил мистер Рэй. «А почему ты так уверен, Крис?» — не унималась его жена. «Она ведь нам не все рассказывала. Кто знает, какие фокусы она откалывала, общаясь с подобной компанией?» «Не надо так волноваться, дорогая», — умоляющим голосом произнес Кристофер Рэй, обнимая супругу. «Помни, что сказал доктор?» «Да помню я», — Виктория встала. Ее чуть заметно качнуло. «Думаю, мне лучше пойти полежать», — сказала она. «Запомните мои слова, инспектор. Иэн Скотт, вот на кого вам следует обратить внимание. Это опасный человек». «Спасибо», — сказал Бэнкс, — «я запомню». После ее ухода в кухню на некоторое время воцарилось молчание. Нарушил его Бэнкс. «Вы больше ничего не хотите нам рассказать?» «Нет-нет, я уверен, она не могла так поступить. С ней что-то случилось». «А почему вы позвонили в полицию только утром? Она и раньше не приходила ночевать». «Ну что вы, я бы сообщил вам». «Так чего же вы ждали? Я хотел позвонить раньше». «Ну, продолжайте, мистер Рэй», — подбодрил его Винсом, дотрагиваясь до его руки. «Вы должны нам все сказать». Он посмотрел на нее виноватыми, умоляющими о прощении глазами. «Я бы позвонил в полицию, честное слово», — сказал он. «Она никогда прежде не отсутствовала дома по ночам». «Вы что, поссорились?» — предположил Бэнкс, когда она грубо отреагировала на известие о беременности вашей жены. «Дочь спросила меня, как я мог, так скоро, после ее матери. Она была вне себя, плакала, говорила о Виктории ужасные вещи. Виктория велела Лиан убираться, если ей что-то не нравится, и сказала, что она может не возвращаться». «Почему вы не сказали об этом раньше?» — возмутился Бэнкс, наперед зная, каков будет ответ. Смущение, нерешительность, боязнь общественного осуждения, к чему Виктория Рэй была особенно чувствительна, и нежелание вмешивать полицию в семейные ссоры. Полиция узнала о непростых отношениях между Лиан и Викторией только от друзей Лиан. Рассказать им о беременности мачехи Лиан не успела. А сама Виктория Рэй была из породы женщин, размышлял Бэнкс, которые впускают полицию только через черный ход, если таковой имеется в доме. А то, что черного хода нет, действовало на нее словно колючка, застрявшая в одежде. Глаза мистера Рэя были полны слез. «Я не мог», — пробормотал он, — «просто не мог. Мы тоже думали, что она не пришла ночевать назло нам, но даже если так, инспектор, Лиан не была плохой девочкой. Она пришла бы домой утром, я уверен». Бэнкс встал. «Мы бы хотели еще раз взглянуть на ее комнату, мистер Рэй. Возможно, мы что-то упустили». Рэй посмотрел на Бэнкса растерянно, озадаченным взглядом. «Да, конечно, но, понимаете, там ремонт, комната пустая». «Вы делаете ремонт в комнате Лиан?» — с удивлением спросила Винсом. Он посмотрел на нее. «Ну да, мы не могли оставить все в прежнем виде после ее исчезновения. Да и потом, скоро у нас будет ребенок». «А ее одежда?» — поинтересовался Винсом. «Мы все отнесли в магазин благотворительной организации Oxfam». «А книги, вещи? И их тоже?» Винсом покачала головой. «Мы все-таки взглянем на комнату, хорошо?» — попросил Бэнкс. Они поднялись наверх. Все было так, как сказал Рэй. Ничего уже не напоминало комнату девочки-подростка Лиан Рэй. Небольшой туалетный столик с зеркалом, прикроватный комод и шкаф для одежды исчезли. так же, как ее кровать с пестрым покрывалом, небольшой книжный шкаф и несколько любимых кукол, сохранившихся с детства. Даже ковер и развешанные по стенам постеры с поп-звездами исчезли. Не осталось ничего. Бэнкс с трудом мог поверить своим глазам. Можно понять людей, желающих поскорее сбыть с глаз долой то, что связано с неприятными воспоминаниями, но такое, по прошествии лишь месяца с небольшим после пропажи дочери, тело которой даже не найдено. «Благодарю вас», — сказал он, подав Винсом знак следовать за ним вниз по лестнице. «Все это довольно странно, как думаете?» — спросила она, когда они вышли из дома. «И заставляет задуматься». «О чем, Винсом?» «О том, что Лиан все-таки пришла домой, поэтому, услышав о раскопках в саду Пейнов, мистер Рэй решил, что пора сделать косметический ремонт». «Хм», — промычал в ответ Бэнкс. «Возможно, вы и правы, хотя у людей разные способы выражения горя. Как бы то ни было, я думаю, нам стоит повнимательнее присмотреться к этим молодоженам. Вы можете начать с того, что пообщаетесь с соседями, а вдруг они слышали или видели что-то необычное?» После беседы с Марин Несбит Дженни решила побывать на Спернхед, прежде чем ехать домой. Она надеялась, что во время долгой поездки она спокойно обдумает все, что узнала, и избавится от зловещего предчувствия, терзающего ее с самого Олдертхорпа. Дженни все время казалось, что за ней следят, преследуют. Она не могла толком объяснить, что именно ощущает, но стоило ей обернуться и посмотреть через плечо, тут же замечала нечто, ускользающее в тень. Это раздражало, потому что она не могла понять, действительно за ней следят или ей кажется. Заплатив, Дженни медленно поехала по узкой дороге к парковке, поглядывая на старый, наполовину ушедший под воду маяк, размышляя о том, что пески пришли в движение уже тогда, когда он был построен, и превратили прежний фарватер в отмель. Дженни пошла по косе, которая оказалась вовсе не таким спокойным и безлюдным местом, каким сначала показалось. Чуть впереди, на выступающей из моря платформе, соединенной с берегом узким деревянным мостиком, располагались пристань и контрольный центр для лоцманов, проводивших крупные танкеры из Северного моря вверх по реке Хамбер. Позади нее возвышался новый маяк, вокруг которого стояло несколько домов. На другом берегу устья реки Дженни видела доки и краны. Там были портовые города Гримсби и Иммингем. Хотя был солнечный день, дул холодный ветер, и Дженни слегка озябла, пока шла по песку. Поверхность моря представляла собой причудливое смешение цветов. Пурпурного, коричневого, бледно-лилового, всех, кроме голубого, даже под ярким солнцем. Народу, правда, было немного. В основном это были любители птиц. Мыс имел статус природного заказника. Но все же Дженни встретила несколько пар, прогуливающихся, держась за руки, и семейство с двумя детьми. Но даже здесь, на берегу, она не могла избавиться от ощущения, что за ней следят. Когда она увидела первый танкер, огибающий мыс, у нее захватило дух. Корабль неожиданно возник будто из ниоткуда. Он шел очень быстро и через несколько секунд заслонил небо. Но тут лоцманский катерок, стоявший возле платформы, повел его через устье Хамбера к Иммингемским докам. Спустя несколько минут появился следующий танкер. Глядя на безбрежное море, Дженни раздумывала над тем, что рассказал ей Марин Несбит об Олдертхорпской семерке. Том Годвин, младший брат Люси, жил так же, как и сестра, с приемными родителями до своего 18-летия, а затем перебрался к дальним родственникам в Австралию. Эти сведения были тщательно проверены и подтверждены службой социальной помощи, по сведениям которой он в настоящее время работал на семейной овечьей ферме в Новом Южном Уэльсе. Согласно их отчетам, Том был здоровым молодым человеком со спокойным характером. Он любил долгие пешие прогулки в одиночку и был таким стеснительным, что, разговаривая с незнакомыми людьми, заикался. Он часто просыпался от собственного крика, ему снились кошмары, но что именно, он не мог вспомнить. Лора, сестра Люси, жила в Эдинбурге, где училась в университете на медицинском факультете, собираясь стать психиатром. Марин сказала, что Лора после нескольких лет лечения хорошо вписалась в общество, но все еще оставалась чрезвычайно застенчивой и немногословной, что могло в дальнейшем затруднить получение работы по выбранной специальности. Она была сообразительной и толковой студенткой, но вот сможет ли она выдержать ежедневные тяжелые нагрузки, с которыми связана работа психиатра, на этот вопрос пока никто не мог дать ответа. Сьюзен, одна из трех оставшихся в живых детей Мюрреев, покончила с собой в возрасте 13 лет. Дайан половину жизни находилась в стационаре для детей с психическими расстройствами, поскольку страдала от тяжелых нарушений сна и внушающих страх галлюцинаций. Кит, так же как Лора, был студентом и, по мнению Марин, сейчас заканчивает учебу в университете Дарома, где изучает историю и английский язык. До сих пор регулярно наблюдается у психиатра, поскольку страдает от приступов депрессии и необъяснимой тревоги, особенно находясь в ограниченном пространстве, но справляется с недугами и преуспевает в учебе. Дженни задумалась, нужно ли Бэнксу, чтобы она продолжала работу после того, как он отпустил Люси. Марин Несбит сказала, что, как ей кажется, помочь Дженни могут Кит Мюррей и Лора Годвин, а поскольку Кит жил ближе к Иствейлу, она решила, что для начала попытается повидаться с ним. Но есть ли теперь в этом необходимость? Она вынуждена была признать, что как психолог не обнаружила ничего, что могло бы оказать существенную помощь следствию в деле Люси. Дженни понимала, что даже мельчайшее несоответствие ее психологического портрета оригиналу будет воспринято многими офицерами из команды Бэнкса как подтверждение абсолютной бесполезности составления профиля преступника. Люси перенесла психологическую травму, которая сделала ее покорной жертвой Терренса Пейна. Но люди, подвергшиеся одинаковым воздействиям, часто реагируют на них совершенно по-разному. Даже если она действительно была сильной личностью и у нее хватило сил, перешагнув через прошлое, продолжать нормальную жизнь, Дженни все же сомневалась, что Люси полностью преодолела психологическое воздействие событий в Олдертхорпе. Хотя, как оказалось, искалеченную психику возможно со временем вылечить и заставить работать более или менее нормально, что подтверждало жизнь Тома, Лоры и Кита. Они, как раненые, но способные передвигаться воины, все-таки шли и шли вперед. Не дойдя до конца мыса, Дженни повернула обратно, пошла по высокой траве назад к парковке и скоро вывела машину на узкую накатанную дорогу. Нажав на газ, в зеркале заднего вида она заметила голубой Ситроен, который показался ей знакомым. Уговаривая себя перестать поддаваться панике, она съехала с дороги, идущей по мысу, и двинулась в направлении Партингтона. Подъехав к пригороду Гуля, позвонила Бэнксу. Он ответил после третьего гудка. «Джень, ты где?» «Возле Гуля на пути домой». «Узнал что-нибудь интересное?» «Да, но не уверена, что это нам поможет. Я попытаюсь сложить все воедино и создать профиль, если тебе это нужно». «Обязательно нужно». «Мне сказали, что ты освободил Люси Пейн». «Пришлось. Мы, чтобы избежать лишнего шума, вывели ее из здания через боковой выход, и ее адвокат повезла ее прямиком в Гуль. Они сделали кое-какие покупки в городском центре, после чего Джулия Форд отвезла Люси к Ливерсиджам. Они приняли ее с распростертыми объятиями». «Так она и сейчас там?» «Насколько я знаю, да. Местная полиция по нашей просьбе держит ее под наблюдением. Да и куда она может деться?» «Значит, я прекращаю работу?» — спросила Дженни. «Да нет же», — возразил Бэнкс. «Расследование не закончено». Отключив трубку, Дженни вновь посмотрела в зеркало заднего вида. Тот самый голубой Ситроен, соблюдая дистанцию и пропустив впереди себя 3 или 4 машины, двигался вслед за ней. Теперь у нее не осталось ни тени сомнения, что эта машина ее преследует. «Энни, у тебя никогда не возникало мысли завести ребенка?» Бэнкс почувствовал, как она напряглась. Они лежали в постели, только что разомкнув объятия, еще пребывали в сладком тумане близости и в тишине, которую нарушали лишь едва слышимое журчание водопада в саду, изредка доносящийся из леса зов ночного животного, да тихая мелодия «Недели в астрале» Вана Моррисона из установленной на нижнем этаже стереосистемы. «Да не знаю, по крайней мере не сейчас. А в чем дело?» Энни замолчала. Она слегка расслабилась, ее горячее тело вновь прильнуло к нему, и она спросила. «Почему ты заговорила об этом?» «Не знаю. Просто пришло в голову. Это расследование, несчастные дети в семействах Мюррей и Годвин, все эти пропавшие девушки, у которых уже никогда не будет детей. Да и муж и жена, Рэй, беременность Виктории». Сандра, подумал он, но вспомнил, что еще не сказала Энни об этом. «Не могу сказать, что горю желанием». «Никогда не захочешь?» «Передумаю, наверное, когда почувствую, что меня одолевает инстинкт материнства. Не знаю. А может, мое детство меня останавливает. В общем, время пока не пришло». «А что тебе не нравится в твоем детстве?» «Мама умерла совсем молодой, мы с отцом жили в коммуне художников». «Но ты же говорила, что была вполне счастлива». «Была». Энни села и потянулась за бокалом вина, который она, перед тем, как лечь, поставила на прикроватный столик. Ее небольшие груди четко вырисовывались в тусклом свете. Ровная гладкая кожа обтягивала изящные холмики с коричневыми ореолами и изящными сосками. «Тогда почему?» «Господи, Алан, неужели ты не понимаешь? что не каждая женщина посвящает жизнь воспроизводству и не всякая рефлексирует по поводу, почему она не хочет этим заниматься. А я, как ты знаешь, обычная женщина, без каких-либо отклонений. Ну да, извини. Бэнкс выпил вина и снова опустил голову на подушку. Просто мне недавно сообщили новость, которая стала для меня шоком. О чем ты? Сандра беременна. Вот он и сказал ей. Бэнкс не понимал, почему это так трудно ему далось, к тому же сразу почувствовал, что не надо было ничего говорить. Почему эту новость он обрушил на Дженни, как только узнал, а Энни рассказал намного позже? Правда, Дженни была знакома с Сандрой, но дело, конечно же, не только в этом. Энни, казалось, совершенно не интересовали интимные подробности жизни Бэнкса, и она нередко давала ему понять, что ей в тягости его переживания. Но он ничего не мог с собой поделать. После разрыва с Сандрой он стал более замкнутым, часто задумывался о прежних временах и не видел большого смысла в том, чтобы сближаться с человеком, если тот не желал разделить с ним тяжесть прошедших лет. Поначалу Энни никак не отреагировал на сообщенную новость, но потом спросила. «А почему ты не сказал мне об этом раньше?» «Я не знал». «Кто сообщил?» «Мы встречались с Трейси, обедали в Литсе». «Сама Сандра ничего не говорила?» «Ты же знаешь, мы практически не общаемся». «Да, но я не думала. В таком случае...» Бэнкс почесал щеку. «Это лишний раз доказывает, насколько мы стали далеки». «Тебя, похоже, это ошеломило, Алан?» «Да нет, даже вообще не ошеломило». «Расстроило?» «Что-то вроде того». «Почему?» «Да сама мысль, что у Трейси и Брайана появится маленький брат или сестра...» «Что ты замолчал?» «Задумался», — ответил Бэнкс, поворачиваясь к ней. «Понимаешь, я и думать об этом перестал, мне казалось, вовсе забыл, но все вернулось». «О чем ты?» «У Сандры был выкидыш». «Когда?» «Давно, мы тогда жили в Лондоне. Дети были маленькими, даже не поняли, что произошло. Я тогда работал под прикрытием в наркоотделе. Ты знаешь, что это за работа. Неделями не появляешься дома, даже позвонить нельзя, а начальство удосужилось поставить меня в известность только через 2 дня». И не кивнула. Она через это тоже прошла. «А как это случилось?» «Кто ж знает. Дети были в школе. У нее началось кровотечение. Слава богу, соседи помогли. А так, кто знает, чем все могло бы закончиться». «Винишь себя за то, что тебя не было рядом?» «Она же могла умереть, Энни. И мы потеряли ребенка». «Все было бы иначе, будь я нормальным мужем. Сандра выполняла по дому всю работу, поднимала тяжести, ходила в магазин. Она меняла перегоревшую лампочку, когда почувствовала себя плохо. Она же могла упасть и... Да что говорить?» Бэнкс потянулся за сигаретами. Обычно ради Энни он не позволял себе курить в постели, но сейчас, чувствуя неодолимую потребность, спросил. «Ты не против?» «Да кури». Энни сделал еще глоток. «Спасибо, хоть попросил разрешения». Бэнкс прикурил. Дым медленно поплыл к полуоткрытому окну. «Я виноват. Но этим дело не ограничилось. Я работал на улицах среди наркоманов, пытался нащупать их связи с наркоторговцами. Среди детей, сбежавших из дома, обкуренных, обдолбанных, часто ничего не соображающих. Некоторым было по 10-11 лет. Многие не могли назвать даже своего имени. Может, ты помнишь, в то время процент заболевших СПИДом резко пошел вверх. Все знали, что вирус передается через кровь при незащищенном сексе, в основном анальном, и при использовании одним шприцем. Всех обуял страх. Какой-нибудь мелкий дилер из вредности или в отместку мог ткнуть вас грязной иглой. Слюна наркомана могла попасть вам на руку. И если там была ссадина, появлялась реальная возможность подхватить СПИД. «Не понимаю, к чему ты это рассказываешь, Алан. Я тогда еще не работала в полиции. Не улавливаю связи. Как это повлияло на то, что у Сандры случился выкидыш?» Бэнкс перед тем, как ответить, сделал несколько глубоких затяжек и, почувствовав, как дым обжигает ему бронхи, в очередной раз подумал, что надо бы бросить курить. «Да никак, я просто пытаюсь описать свою тогдашнюю жизнь. Мне было 30 с небольшим, у меня была жена и 2 детей, и я проводил свои дни в грязи в обществе опустившихся людей. Трейси и Брайан, возможно, не узнали бы отца, повстречая они меня на улице. Дети, которых я видел, были либо мертвые, либо умирающие. Я был всего лишь копом, а не сотрудником социальной службы, но пытался хоть чем-то помочь, если мне казалось, что есть хоть малейшая возможность спасти ребенка, вернуть его домой. Но моя работа заключалась не в этом. Мое дело было добывать информацию, которую сможет вывести на крупных дельцов». «И что?» «Я рассказываю, чтобы ты поняла, как это действует на человека, деформирует психику, меняет жизненную позицию. Так вот, я почувствовал после того, как узнал, что Сандра в порядке, но у нее был выкидыш. Облегчение, предположила Энни. Бэнкс пристально посмотрел на нее. Как ты догадалась? Она едва заметно улыбнулась. Здравый смысл подсказал. Будь я на твоем месте, я почувствовал бы то же самое. Бэнкс загасил сигарету. Он испытал разочарование. Его великое откровение оказалось таким явным и само собой разумеющимся для Энни. Он подержал во рту глоток красного вина, чтобы смыть привкус табачного дыма. Ван Моррисон, проглатывая слова, распевал «Мадам Джордж». В лесу протяжно завыл кот, может, тот самый, что временами наведывался к нему за молоком. «Да», — продолжил он, — «именно это я и почувствовал. Облегчение. И, конечно же, вину. Не из-за того, что меня в то время не было рядом, а потому, что я чуть ли не обрадовался этому. А облегчение от того, что не придется опять пройти через грязные пеленки, недосыпание и, самое главное, взвалить на себя дополнительную ответственность. Природе не суждено было обязать меня защищать еще одну жизнь. Я отлично мог прожить и без этого». «А ты знаешь, мысль не лишена здравого смысла», — сказала Энни. «В этом нет ничего ужасного, и ты вовсе не кажешься мне монстром. Зато чувствую». «Все потому, что ты много взваливаешь на себя. Ты всегда так делаешь. Берешь на себя ответственность за все мирские болезни и грехи. Алан Бэнкс — человек, а не воплощение совершенства. Потому что чувствует облегчение тогда, когда, по его мнению, должен ощущать печаль. Думаешь, ты единственный, с кем такое произошло?» «Не знаю. Я ни с кем об этом не говорил». «Так вот, ты не один. Тебе просто надо научиться жить со своими недостатками». «Как это делаешь ты?» Энни улыбнулась и выплеснула на него остатки вина из своего бокала. К счастью, она пила белое. «Какие еще недостатки, несносный ты нахал?» «Ну так вот, после этого мы решили больше не заводить детей, никогда впредь не касались этой темы». «Но с того времени ты хранишь в душе чувство вины». «Да, ты права. А знаешь, после этого случая я еще сильнее полюбил свою работу и никогда, даже на мгновение, не помышлял о том, чтобы бросить ее и стать продавцом подержанных автомобилей». Энни рассмеялась. «Может, это к лучшему. Кем-кем, а продавцом подержанных автомобилей я тебе не представляю». «Ну, я мог бы перейти на какую-нибудь другую работу с нормированным рабочим днем и меньшими шансами подхватить СПИД». Энни погладила его по щеке. «Бедный Алан», — прошептала она, прижимаясь к нему. «Почему бы тебе не выбросить все эти мысли из головы? Забудь. Вот я, музыка, здесь и сейчас». Ван Моррисон затянул прихотливую, чувственную мелодию балерины. Бэнкс почувствовал на своих губах губы Энни, мягкие и влажные. Вот они, задержавшись на груди, спустились ниже, к животу. И, казалось, вмиг, когда она добралась до цели, ему удалось сделать, о чем она только что просила. Но даже отдавшись сладостному ощущению, он так и не смог выбросить из головы мысль о мертвых детях. В субботний вечер, перед тем, как отправиться спать, Мэгги еще раз проверила, хорошо ли закрыты двери и окна. Убедившись, что все в порядке, она налила в чашку теплого молока, чтобы взять с собой в спальню, но, не поднявшись и до середины лестницы, услышала телефонный звонок. Первая мысль была не снимать трубку. Уже 11 часов вечера, суббота. Наверное, кто-то просто ошибся номером. Но любопытство взяло верх. Мэгги знала, что полиции утром пришлось отпустить Люси, могла звонить она с просьбой о помощи. Но это была не она. Билл. Сердце Мэгги учащенно забилось, ей не хватало воздуха. «А ты, как я вижу, создаешь вокруг себя ненужную суету и панику?» — спросил он. «Героиня и чемпион среди женщин, которых повсюду лупят, или, правильнее сказать, чемпионша?» Мэгги сжалась, ее колотила дрожь, сердце выпрыгивало из груди. Она еле выталкивала слова, с трудом могла дышать. «Что тебе надо?» — спросила она почти шепотом. «Как ты меня разыскал?» «Ты недооцениваешь свою известность. Ты попала не только в Глоб и Пост, а тебе напечатали даже Сан и Стар. А Сан поместил еще и твое фото, правда, ты на нем не слишком хорошо смотришься, если, конечно, ты окончательно не подурнела. Они коротко описали дело Хамелеона, сравнив его с насильниками и убийцами Бернарда и его женой Хамолкой». «Чего тебе надо?» «Мне? Ничего. Как ты меня нашел?» «После публикации в газетах сделать это было нетрудно. К тому же ты забыла взять с собой старую записную книжку, а в ней адрес твоих друзей. Хилл-стрит, дом 32, Лидс». «Что ты хочешь?» «Да ничего, я же сказал, по крайней мере сейчас. Просто хотел продемонстрировать тебе, что мне известно, где ты находишься и что я думаю о тебе. Должно быть очень интересно жить через улицу от убийцы. Как выглядит эта Клара? Ее зовут Люси. И оставь меня в покое. Ты не слишком любезна. Мы все-таки муж и жена, если помнишь. Ты не даешь об этом забыть. Ну ладно, и так уже разорил фирму на международный разговор. В последнее время я работал буквально на износ. Даже мой босс считает, что мне пора в отпуск. Хочу порадовать. Вскоре могу нагрянуть в Англию. Правда, не знаю, когда именно. На следующей неделе или в следующем месяце. Было бы неплохо встретиться, пообедать, а может заняться чем-нибудь поинтересней. Как думаешь? Ты больной, — вскрикнула Мэгги.